Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а как раньше люди жили без телефона? Ну как, нормально жили. Были пейджеры, это такие коробочки, которые... Я помню, ты уже рассказывал. А еще раньше, совсем давно... А совсем давно писали письма. Голубей с записками отправляли. Или гонцов. Гонцов? Это которые на лошадях? Не только. Почту доставляли на кораблях, пешком. По-разному, в общем. Но это же очень долго. Вот захочет меня мама позвать ужинать. И что, придется письмо писать? Нет, люди по таким мелким поводам писем не писали. Отправляли только очень важные сообщения. Да уж, совсем неудобно. А давай сказку про это придумаем. Мне кажется, может получиться забавно. А давай. Ну, значит так. Давным-давно, много-много лет назад, жили-были на свете брат и сестра. Звали их Филле и Улли. Погоди, папа, а кто из них кто? Разве не понятно? Брата звали Филле, а сестру Улли. Филле был старше. Он работал помощником кузнеца. Но кроме этого, он был изобретателем. По вечерам Филле приходил домой и придумывал самые разные приспособления. Например, крохотную печку, которая разогревала бутерброды всего за одну минуту. Или телегу, которая могла двигаться без лошади. Правда, далеко не все его изобретения работали как надо. Печка однажды начала оставлять от бутербродов одни угольки, а самодвижущаяся телега в один прекрасный день сбежала в лес и больше не возвращалась. Но Филли не отчаивался и всегда говорил: «Когда-нибудь я обязательно изобрету что-нибудь, что будет нормально работать и принесет людям пользу». А чем занималась Улли? А Улли ходила на городской рынок, готовила еду, следила за хозяйством и всегда, всегда поддерживала брата. Я в тебя верю, Филли! Ты самый лучший изобретатель на свете! Ты справишься! И жили они мирно и дружно. В то утро, о котором я хочу тебе рассказать, Улли, как обычно, накормила гусей с помощью автоматической гусекормилки, приготовила кашу в механической кашеварке и запустила паровую стиральную... стиральное корыто. Потом накормила брата завтраком и проводила в кузницу. Ушел Филле, а Улли осталась одна. Ну что ж, у меня сегодня много важных дел. Надо купить капусты, помыть в доме все полы и приготовить ужин. Немного передохну и возьмусь за работу. И вдруг слышит Улли, с улицы кто-то кричит: «А вот кому зелья волшебные, чудодейственные, для храбрости, для бодрости, для ума. Есть для того, чтобы богатство само в руки шло, а есть для того, чтобы болезни стороной обходили». Стало Улли интересно, кто это там кричит? Вышла она из дома и видит: стоит на улице старушка. На плечах у нее накидка черная, на ногах башмаки деревянные, а в руках корзинка со склянками. Говорит старушка Улли: «Что же ты стоишь, девочка? Подойди поближе, выбери себе зелье. Хочешь, чтобы все соседи в округе тебе завидовали? А может, хочешь, чтобы косы твои были из чистого золота? Для всего у меня средства есть». «Нет, спасибо большое. Мне это все совсем ни к чему. А может быть, Улли, ты хочешь, чтобы у твоего брата наконец получилось что-нибудь стоящее? Какое-нибудь изобретение? Откуда вы знаете, как меня зовут? И про брата моего? А я, деточка, про всех все знаю. Я ведь волшебница Карамба. Давай, подберем зелье для Филли, и у него обязательно все получится. Это, конечно, было бы неплохо, только мне нечем вам заплатить. А мне, деточка, пока ничего и не нужно. За мое зелье попрошу я у тебя всего лишь одну услугу. Отдай мне то, чего пока у тебя нет, но вот-вот появится. Пап, знаешь, я бы с этой тетенькой не связывалась. Ну, правильно, ты же у меня молодец. Жаль, что наша Улли почему-то не такая умница, как ты. Она вот как рассудила. Раз у меня чего-то нет, значит, оно мне не нужно. А когда оно появится, то и отдать его не жалко будет. Хорошо, Карамба, договорились. Дала волшебница Карамба скляночку Улли. Вот тебе волшебное средство, деточка. Добавь его незаметно брату в еду, сама увидишь, что будет. Но помни про наш уговор. Мне нужно то, чего у тебя пока нет, но вот-вот появится. Взяла Улли зелье и домой отнесла. Вылила его в похлебку и стала Филли ждать. Пришел брат вечером, сел к столу. Ух, и устал же я сегодня. Ну-ка, сестренка, что у нас сегодня на ужин? Ух ты, баранья похлебка, моя любимая. Вот спасибо. Так, ложка, хлеб. Как вкусно. Ты знаешь, Ули, я тут вот о чем подумал. Вот если бы изобрести такую штуку, чтобы я мог слышать тебя на любом расстоянии, ты бы сказала мне: сегодня на ужин баранья похлебка, и я бы освободился пораньше. Погоди-ка, я, кажется, придумал, как это должно работать. Ну-ка, ну-ка. Филли, куда же ты? Доешь хотя бы. Погоди, сейчас не до ужина. Всю ночь просидел Филли за работой. Что-то к чему-то прикручивал, чем-то стучал. А на утро подозвал сестренку и говорит: вот, Улли, смотри, сделал я такую штуку, с помощью которой можно слышать друг друга на любом расстоянии. Видишь эти две коробочки? Одна будет у тебя, а вторая у меня. Захочешь мне что-то сказать? Поверни вот эту ручку и говори вот сюда. А чтобы меня услышать, прислони коробочку к уху. Вот так. Ну-ка, давай попробуем. Скажи что-нибудь. А что говорить-то? Филли, ты меня слышишь? Слышу! Отлично слышу тебя, Улли! Наконец-то я смог изобрести что-то, что действительно работает! Здорово! А как оно называется? Не знаю. Можно называть это слушалкой. А может быть, говорилкой? Да, пусть будет говорилка. Радуются Филли и Улли, смеются. Как вдруг слышат, кто-то в дверь стучит. Кто там? Открывай, деточка, это я, волшебница Карамба. Пришла долг забирать. Какой еще долг, Улли? Я тебе потом объясню. Открыла Улли дверь, вошла Карамба в дом и говорит: ну что же, я вижу, зелье мое подействовало. Пора бы и расплатиться. Ты помнишь, деточка, что ты мне обещала? Да, вы просили то, чего у меня пока нет, но вот-вот появится. Вы знаете, мне нечего вам предложить. У меня ничего не появилось. Ошибаешься, радость моя. Ой, как ты ошибаешься. В тот момент, когда мы с тобой разговаривали, у тебя в доме не было брата, а к вечеру он появился. Вот поэтому я забираю Филли с собой. Мне нужны толковые слуги. как, Филипп? Почему? Уговор есть уговор. Я тебе зелье, ты мне брата. Я забираю его. Взмахнула Карамба руками, свет вокруг на мгновенье померк, и исчезла волшебница вместе с Филли. Осталась Улли одна. Пап, не страшно. Невеселая сказка у тебя получается. Согласен, веселого мало. Сделай как-нибудь, чтобы все хорошо закончилось. Пожалуйста. Сейчас попробуем. В общем, сидит Улли дома, горюет, слезы горькие льет. Как же я теперь без любимого брата? Где же мне его искать? Поплатилась я за свою глупость. А ведь я просто хотела, чтобы он изобрел что-нибудь стоящее. И вдруг слышит она тихий голос. Улли! Улли! Улли! Ты меня слышишь? Это я, Филли! Огляделась Улли, смотрит, а на столе осталась говорилка, которую брат придумал. И голос этот из нее доносится. Схватила Улли коробочку, ручку повернула и говорит: «Да, Филли, я тебя слышу, где ты?» «Тише, сестренка, не так громко! Я в доме у Карамбы! Она оставила меня варить зелье, а сама спать легла! Помоги мне отсюда выбраться!» «Как же я могу тебе помочь?» «Беги в кузницу, собери кузнецов и скажи им, чтобы шли за мной через лес в сторону заката! Дом Карамбы здесь! Нужно пройти два болота, три реки и одну гору! Скорее, она вот-вот проснется!» Так Улли и поступила. Рассказала кузнецам, что с ее братом произошло. Кузнецы взяли вилы и молоты, пошли в лес и освободили Филли. А Карамба? А Карамбу они привели в город и заточили в самой высокой башне на самой далекой окраине. Так она и сидит там до сих пор и больше зла никому не делает. А говорилка, которую Филли изобрел, теперь есть у каждого жителя, и все ею с удовольствием пользуются. Если, конечно, не забывают вовремя подключить к зарядному устройству. Тут и сказочке конец. Ну как, Ульянка, тебе понравилось? Да, хорошая сказка получилась. Про то, как высокие технологии победили злую волшебницу. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.